Глава 15. «Тогда объясни мне, почему ты так долго ждала?» – прошептал Толик. На его лбу блестели капли пота, глаза затуманились. Лора усмехнулась, но с неожиданной заботой промокнула его лицо салфеткой. «Все-таки ты уже теряешь силы. Хорошо, послушай. Если не сдохнешь до конца моего рассказа». Лора и Филипп были сводными братом и сестрой. Она носила девичью фамилию матери, которая, выйдя замуж за отца Филиппа, вскоре умерла от осложнений после родов. Отец не мог смириться с тем, что она очень похожа на покойную мать, и отослал дочь в интернат для девочек. Но там Лоре не нравилось, и она стала нарушать дисциплину, чтобы ее выгнали. Своей цели девочка добилась, но вслед за этим последовали и другие интернаты. В итоге отец написал ей письмо, в котором просил с пониманием отнестись к его положению. «Мне невыносимо тяжело видеть рядом с собой тебя, а не ее. Ты так похожа на Элен, что я боюсь самого себя». Лора выросла вдали от семьи, однако когда Филипп повзрослел, он сам нашел старшую сестру и предложил ей объединиться. Лора успела к тому времени завоевать кубок по стрельбе, поработала личным телохранителем и собиралась открывать стрельбище, куда бы приезжали богатые клиенты. Однако несчастный случай положил конец ее многообещающему детищу. Девушке пришлось срочно уезжать из страны, и она подалась на вольные хлеба на разных континентах. В Азии освоила искусство ближнего и ножевого боя, но предпочитала пистолеты и снайперские винтовки. В итоге кто-то из знакомых свел ее с Леонидом, который искал для Толика напарника. При виде Лоры он восторженно захлопал в ладоши. «Браво! Самый подходящий кандидат! То, что доктор прописал!» Откуда ему было знать, что потом этот кандидат отправит его годы спустя в места вечной охоты? Лора 2 года просто наблюдала за тем, как работает Толик, при случае занималась его подстраховкой. Они успели хорошо сдружиться, девушка научилась свободно говорить по-русски. Филипп однажды позвонил ей и сообщил, что отец скончался и оставил ему все свое состояние. Он предложил сестре забрать свою долю, но Лора отказалась. «При моей профессии деньги, конечно, лишними не будут, но я сама не знаю, проснусь ли я завтра живой, так что мне такое бремя ни к чему». Однако Филипп открыл для нее отдельный банковский счет, и Лора при необходимости могла брать оттуда столько, сколько ей вздумается. Однажды брат позвонил ей и пригласил на личную встречу, сказав, что это не телефонный разговор. Лора согласилась приехать, хотя ради этого ей пришлось придумывать отговорки для Толика. «Я встречаюсь с одной девушкой и хочу сделать ей предложение», – выпалил Филипп на одном дыхании. «Кто она?» – заинтересовалась Лора. «Очень милая и красивая», – ответил брат. «Работает в строительной компании своего отца, почти его правая рука. Только я слышал недавно, что она устраивается в другую фирму». «Зачем?» – удивилась Лора. «Семейный бизнес понадежнее будет». «Говорит, что хочет пойти туда по просьбе отца». «Только подробностей не говорит. Сказала, что ненадолго». Однако это ненадолго затянулось. Филипп хотел уже готовиться к свадьбе, когда получил то видео. Его прислали по международной почте, не указав обратного адреса. То, что он увидел, потрясло его до глубины души. Поступок девушки он счел отвратительным предательством, не понимая только одного – зачем она отправила запись. Взбешенный этим, молодой человек уехал из России и поклялся, что больше никогда не будет общаться с Лилей, как бы она ни просила его. Позже до него дошли слухи, что она вышла замуж за владельца строительной компании, у которого работала. Узнал также, что ее отец разорился и чуть не покончил с собой. После того, как он узнал, что Лиля родила, у Филиппа помутился рассудок. Он разогнал машину до 120 км в час и вылетел с трассы. Он чудом остался жив, но его парализовало. Лора, приехав к нему, увидела перед собой только то, что другие пациенты без малейшего смущения называли овощем. «Мы не можем сказать, сколько времени он проведет в таком состоянии», — сообщил врач Филиппа. «Надежда есть, так что будем бороться за него. Остается только молиться и надеяться на чудо». Лора вернулась в Россию в угнетенном состоянии духа. Ее страшила мысль, что она может остаться без последнего родного человека, и начала вести собственное расследование. Его итоги были для нее крайне неприятными и неутешительными. Она сама приложила руку к тому, что произошло, пусть и косвенно. Дочь Валерия Панкратовича росла у нее на глазах, и Лоре было известно, что ее шеф далеко не ангел. Он без всякого сожаления расправлялся с неугодными ему людьми, и обычно на такие миссии отправлял Толика и его второй номер, который ни разу не подвел. Однако делать выводы на основе обрывочной информации Лора не могла и не собиралась. И дождалась того, что уже после отъезда Ады ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее брат заговорил. Лора бросила все и примчалась в клинику, где ее взору предстал постаревший и печальный Филипп. Он говорил не очень хорошо и приходилось слушать очень внимательно, чтобы разобрать его речь. «Я говорил с Лили», — прошептал мужчина. «Она мне звонила за неделю до своей смерти. Сказала, что хочет разобраться с мужем раз и навсегда. И добавила, что он ей этого не простит, что ей придется заплатить за это своей жизнью. Она рассказала про историю с кассетой. Это животное ее изнасиловало и шантажом заставило выйти за него. Она ему изменилась человеком, которого он называл своим лучшим другом. И его убили. Ты убила? Это правда?» «Я убила?» – переспросила Лора. Когда Филипп объяснил, о ком речь, сестра потеряла дар речи. Она выполняла приказ, но теперь ее брат знает, чем она зарабатывает на жизнь. «Мне недолго осталось», – прошептал паралитик. «Ты когда-то сказала, что тебе ни к чему деньги. И я подумал, что в память о Лили я оставлю все, что у меня есть, ее единственной дочери. Ты должна ей передать, что я всегда любил ее мать». «Не говори глупостей, братишка, ты обязательно поправишься», – пыталась приободрить его Лора. Но Филипп лишь покачал головой. «Не обманывай ни меня, ни себя. Я уже давно не тот, кем был. Просто я хотел прийти в себя хотя бы на несколько минут, чтобы открыть тебе правду и попросить вот о чем. Отомсти за меня и Лили, этому человеку, и всем, кто был связан с этой историей. Дай мне слово, что сделаешь это». Его не стало на следующий день. В глазах Лоры блестели слезы. «И ты служил этому чудовищу верой и правдой, ни на секунду не задумываясь над тем, что он безжалостно топчет судьбы других людей, играет их жизнями, как ему вздумается. Так что ты первым заслужил билет в один конец». Толик, прежде чем увидел ослепительно белую вспышку, заметил, что за спиной Лоры мелькнула чья-то тень, но не успел ничего сказать. Два выстрела грянули одновременно, и двое свалились замертво. Первым был Толик, второй — Лора, чей затылок был разнесен в клочья крупным калибром. В проеме двери появился высокий незнакомец средних лет, который с интересом разглядывал чистильщиков Валерия Панкратовича. Сфотографировав оба тела, он выслал изображение по мессенджеру со словами «Готова посылка на двоих». Валерий Панкратович сходил с ума в ожидании звонка от Толика. Тот упорно не поднимал трубку и не спешил звонить сам. Ближе к 3 часам ночи пришло сообщение от абонента со скрытым номером. «Что за черт?» Слова застыли на губах мужчины при виде неподвижных тел Лоры и Толика. «Как это вообще возможно? Кто это сделал?» Словно отвечая на его слова, раздался звонок. Номер был скрыт. «Как тебе, твои красавцы? Понравилось?» «Ты кто такой, твою мать?» – зарычал Валерий Панкратович. Он терпеть не мог, когда оказывался в роли слепца. В ответ раздался мрачный смех. «Хотел бы тебе сказать, что раньше мы не встречались, но это не так. Короче говоря, жди своей очереди. И привет от Лили. Помнишь такую?» Короткие гудки заставили мужчину бросить телефон. Он сел и схватился за голову. «Это еще кто такой? Очередной бывший Лилькин хахаль?» «Хотя нет, голос знакомый. Я его раньше слышал, в этом уверен на все 100». Не совсем понимая, что он делает, мужчина вскочил и побежал в комнату, где хранились старые бумаги и фотографии. Валерий Панкратович лихорадочно перебирал коробки. «Так где же они? Куда они могли подеваться, если я их точно никуда не выбрасывал?» Наконец, найдя нужные фото, Валерий Панкратович застыл, не сводя глаз с одного лица. «Давид, кто еще мог пойти на такой шаг?» Он отлично знал, что произошло в семье тестя. Знал, но думал, что у Шурина не хватит духу пойти на серьезный шаг. А Давид оказался крепким орешком. Не стал сдаваться после самоубийства отца. Он продал отцовскую фирму и занялся охранным бизнесом. Говорили, что мужчина давно перебрался за границу и там ведет все дело. А он почему-то оказался здесь и даже сумел выследить его людей. «Что ж, неприятный сюрприз», — подумал философски Валерий Панкратович. «Но рано или поздно приходится попробовать горечь неудачи на вкус. Главное, чтобы я потом не привык к такому». Он позвонил начальнику службы безопасности и попросил усилить охрану вокруг дома. Ночь мужчина провел уже без сна, рассматривая фотографии убитых Анатолия и его второго номера. Тут его внимание привлекла одна деталь. Женщина лежала спиной кверху, а Толик буквально воткнулся лицом в пол, и в руках у него не было оружия, хотя Лора была вооружена. «Черт бы меня побрал, но это выглядит так, как будто...» Он не решался признаться самому себе, что его верные чистильщики устроили смертельную дуэль друг с другом, и в ней принял участие кто-то еще. Тот, кого не заметили те двое. Радислав тем временем беспокоился, как Ада перенесет после ранения перелет через Атлантику. Но девушка успокоила его. «Врач же сказал, что я достаточно хорошо окрепла и могу рискнуть сделать перелет. Не волнуйся, все будет хорошо». На всякий случай Радислав нанял опытного врача для сопровождения. Мало ли, вдруг Аде потребуется медицинская помощь и где гарантия, что в самолете найдется хотя бы один грамотный медик. Ада не решалась говорить любимому, что ее мучают странные, порой кошмарные сны с участием мамы и Валерия Панкратовича. И каждый раз мужчина оказывался в крови, молил о пощаде, а мама смеялась, как демоница в аду. Наконец Ада не выдержала. «Радик, ты веришь, что сны могут передавать нам какую-то скрытую информацию?» «Ну, в смысле, что они снятся нам не просто так?» «Думаю, что да», — подумав, ответил мужчина. «Тебя что-то беспокоит из снов? Можешь рассказать?» Девушка, волнуясь, рассказала обо всем, что ей снилось. Не утаила и о роли отца. «Я нашла доказательство его вины. Это его заслуга в том, что я росла без мамы». История смерти Лили потрясла Радислава. Он и подумать не мог, что дело может оказаться настолько сложным. И ведь Валерий Панкратович делал ему намеки, но, похоже, не решался рассказывать всю правду. Что ж, в таких деяниях тяжело признаваться. «Особенно тому, кто оказался твоим сыном», — подумал Радислав. Он не понимал отношения матери к Аде. Она ведь прекрасно знала, что к чему, но продолжала свои странные игры. «Чего она этим добивается?» — думал мужчина. «Совсем забыл про маму», — Радислав набрал знакомый номер. «Как она там? Отошла от приступа ревности или как?» Ему ответил незнакомый женский голос. «Извините, Дарья Антоновна не может сейчас подойти к телефону. У нее сейчас находится массажист». «Массажист?» – переспросил Радислав. Раньше Дарья Антоновна избегала подобных процедур. «Дарья Антоновна недавно выписалась из больницы после микроинсульта. Извините, меня вызывают», – ответила незнакомка. Радислав был мрачнее тучи. «А я не поверил, что у нее все так серьезно». Он был готов метаться и кричать во все горло от ненависти к себе. Неужели он сделал неверный выбор, о котором ему придется жалеть всю жизнь? Но голос Ады вернул его к реальности. «Радик, а к твоему чудо-доктору долго ехать?» «Думаю, тебе после перелета нужно сначала отдохнуть немного, а поедем уже после этого», — ответил Радислав. Девушка мечтательно улыбнулась. «Я боялась, что потеряла тебя. Но ты рядом со мной, здесь, и я ничего не боюсь». Вместо ответа Радислав обнял ее за плечи и поцеловал ее так нежно, словно она была сделана из тончайшего хрусталя или фарфора, способного сломаться от любого неверного прикосновения. Мысли о том, что с матерью могло случиться что-то нехорошее, сами собой прошли. Радислав по прилету снова позвонил Дарье Антоновне. Она хмуро отвечала на его вопросы. «Ну что тебе еще? Да, в порядке я, и слава богу. Пусть мой единственный сын бросил меня ради какой-то байстрючки, я не собираюсь из-за этого помирать. Желаю вам обоим счастья, но без отцовского наследства. Так и передай своей Аде, что она мой порог в качестве твоей жены никогда не переступит. Все, чао!» Мужчина усмехнулся. «Раз мама в таком настроении, значит, у нее действительно все хорошо». Дарья Антоновна, узнав адрес бывшего мужа, сама поехала к нему, чем немало удивила всю охрану. «Простите, нам никто не говорил, что Валерий Панкратович кого-то ждет». «Я не обязана ему докладывать о своем визите», — высокомерно ответила женщина. «Просто скажите, что приехала Дарья Антоновна. Он меня знает намного лучше, чем вас всех вместе взятых». Через минуту охранник нажимал на кнопку открытия ворот. «Хозяин сказал пропустить ее, пусть въезжает во двор». Таксист порядком струхнул, увидев вокруг себя вооруженных людей, но его пассажирка и бровью не повела. «Благодарю, можете ехать назад. Если что, вызову другую машину». Она небрежно кинула на сиденье крупную купюру и вышла из салона, не удостоив никого взглядом. При виде Дарьи Антоновны Валерий Панкратович громко рассмеялся. «Ты все та же упертая Дашка, ничего не поделаешь». «Какими судьбами?» «У меня к тебе очень серьезный разговор», — невозмутимо ответила женщина. «Но для начала хотелось бы немного перекусить. Ты же не ведешь беседы с гостями на голодный желудок?» Валерий Панкратович усмехнулся. «Отлично умеешь пользоваться ситуацией». «Что ж, обед скоро будет готов. Приглашаю присоединиться». «А пока что не против небольшого аперитива?» Дарья Антоновна и не думала быть против. Она знала, что у ее бывшего прекрасный, вкусный элитный алкоголь и полностью ему доверяла в этом вопросе. Вот и сейчас, пригубив янтарного виски, женщина закатила глаза. «Просто божественно. Умеешь выбирать лучшее. В этом ты ничуть не изменился». «Ты говорила про серьезный разговор», — напомнил Валерий Панкратович. «О чем?» «О нас», — томно ответила Дарья Антоновна. «Если ты помнишь, то Радислав, о котором ты столь высокого мнения, является твоим сыном. Хотя ты называешь дочерью девицу, которая не имеет к тебе никакого отношения». «И чего ты хочешь?» — Валерия Панкратовича позабавила мысль, зачем бывшая пожаловала к нему. «Ты должен оставить наследство нашему сыну», — ответила Дарья Антоновна, глядя мужчине прямо в глаза. «Пусть это будет компенсацией за то, что ты годами ничего не знал о нем и пришел на все готовое, когда он стал блестящим специалистом». «Надо подумать об этом», — кивнул Валерий Панкратович. Дарья Антоновна не поверила своим ушам. Она была уверена, что ей придется долго и нудно доказывать ему необходимость такого шага. А он даже не стал спорить, хотя и не выразил полного согласия. Успокоившись, женщина повеселела и перевела разговор на другую тему. Они сидели за вполне светской беседой до тех пор, пока горничная почтительно не доложила. «Валерий Панкратович, стол накрыт для обеда». «Ну что, гостья дорогая, пойдем?» — громогласно позвал хозяин дома. Дарья Антоновна царственным жестом подала руку, чтобы мужчина помог ей подняться с дивана, и направилась с ним в столовую. Оглядевшись, Дарья Антоновна восхищенно ахнула. «Очень мило! Такая располагающая к себе обстановка!» «Это задумка Ады», — ответил Валерий Панкратович и насмешливо следил за тем, как на лице бывшей появляется кислое выражение. «Прошу к столу! Крем-суп, лосось в сливочном соусе и нежный фруктовый десерт были съедены в полной тишине. Дарья Антоновна, смакуя вкус, напрочь забыла о собственной привычке говорить во время еды о всяких пустяках. Она не подозревала, что своим поведением дала новую информацию бывшему мужу о событиях в ее жизни. «Значит, это правда?» — усмехнулся мужчина, глядя на сидящую напротив него Дарью Антоновну. «Что именно правда?» — насторожилась та. «Ты на грани банкротства, дорогая Даша», — ответил Валерий Панкратович, не сводя с собеседницы глаз. «Как так получилось? Гена ведь оставил тебя отнюдь не нищей вдовой. Не с тем связалась?» Кровь бросилась женщине в лицо, но она сумела сохранить хорошую мину при плохой игре. «Да, и через такое пришлось пройти», — ответила она, вызывающе глядя в глаза Валерию Панкратовичу. «Я верно понимаю, что тебе нечего оставить сыну, и поэтому ты пришла ко мне?» Дарья Антоновна заерзала на месте, однако обстановка была такой, что нужно было отвечать только честно и откровенно. «Ты догадливый», — кивнула женщина. «Если Ада не твоя дочь, ты же не станешь оставлять все ей? Она этого не заслужила. Ты и так сделал больше, чем должен был. Пусть она будет благодарна за то, что ты дал ей образование и позволил стать нормальным человеком. Другой бы на твоем месте просто выбросил приблуду на улицу и забыл, как зовут. А ты прямо заигрался в роль любящего отца». «Это мой личный выбор», — пожал плечами мужчина. «Я не стану оставлять наследство Аде, но не потому, что хочу ей за что-то отомстить. Напротив, хочу ее уберечь. И Радиславу ничего не стану оставлять по той же причине. Они дружат с головой и способны сами себя обеспечить. А мои деньги никому добра не принесут, только кучу проблем». Дарья Антоновна сорвалась на крик. «Ты не можешь оставить сына без наследства!» – завопила она. «От того, что оставил Гена, больше нет ровным счетом ничего! Это несправедливо по отношению к Радику, как ты не понимаешь этого?» «Зато я понимаю, что не подставляю его под удар», – ответил Валерий Панкратович. «Его жизнь важнее денег, дурочка. Он не глупый, способен сам добиваться цели, и богатую невесту для этого искать не будет». «Да я никогда не дам ему жениться на этой Аде, будь она проклята!» — закричала Дарья Антоновна.